Глава 11. Я с ненавистью зыркнул в сторону схватки. Стражники, невзирая на крики Аймора, отхлынули от зверя. Теперь возле него остался только сам Аймор, который и потревожил меня, когда я был так сосредоточен на себе и погружен в свою и чужую стихию. Вот ведь Дарсов! Я с трудом удержался от проклятий. Ведь даже зверь, еще раз попавший в меня своей техникой, не причинил вреда. Что стоило Аймору просто окликнуть или вовсе молча промчаться мимо и не тратить время на меня? Когда нужно действовать, он мнется на месте, а когда не нужно, лезет. «Бездари! Не можете справиться даже с раненым зверем! Навались!» Я перекатился, оперся о ствол дерева, приподнялся, оглядываясь. Вокруг кружилась сбитая с ветвей листва. Тут и там валялись срезанные ветки и вмятый в землю кустарник. Похоже, то умение, которое достало меня несколько мгновений назад, вспыхнув в теле чужой стихией, оказалось гораздо сильнее того, что я видел до этого. И падало сверху, иначе достать меня не сумело бы. Мгновение назад у меня не оставалось сомнений в том, кто виновник моего состояния. Аймор. Теперь я уже не был в этом так уверен. Меня не раз окликали или тревожили во время медитации и создания техник, когда я также скользил духовным зрением по меридианам, управляя течением энергии. Но ни разу я не испытывал подобного срыва. Может быть, дело не в Айморе, а все же в технике зверя. Может быть, это снова было какое-то умение из тех, что оглушают противников. Ведь предыдущий его рев закружил мне голову. Кто сказал, что новое использование этого умения не могло быть сильней? Может, поэтому и стражники отхлынули от зверя, не в силах выполнить приказ господина, даже испытывая наказание от непослушания. Еще ватажники говорили мне, что такие умения зверей влияют тем сильней, чем меньше людей в отряде. А я сам убрался в сторону на отшиб схватки. Не зря же Аймор швырнул меня сюда, ближе к атакующим зверя воинам. Осторожно, едва-едва я потянулся к себе, к средоточию. И меня снова тут же вырвало, опять с кровью. Плохо дело, глупец. Нашел время для того, чтобы заняться познанием себя и своих сил. Я быстро огляделся еще раз, убеждаясь, что никому нет до меня дела, затем забился поглубже между корней. Набросил на себя упавшую ветку, чтобы окончательно скрыться от любых взглядов. Думаю, сейчас все смотрят туда, где яростно кричат воины и кроет руганью Аймор, на глазах которого зверь все же сожрал тело Рейна. И похоже, вместе с одеждой, амулетами и кисетом. Плевать, мне-то что. Сейчас меня волновал я сам и мой кисет. Через пару вдохов в руках оказался фиал пурпурных духовных слез. Кажется, даже тот самый, что я получил в лавке стража ордена из тайника. Опустошил зелье двумя глотками и убрал пустой сосуд в тайный кисет. Из желудка по жилам потекла прохлада. Надеюсь, средство, которое лечит повреждения меридианов после возвышалок, сумеет мне помочь. Следом отправилась обычная заживлялка старика Фимрама. Ведь что-то же внутри меня повреждено, раз рвет кровью. И это точно относится к телу, а не к меридианам, узлам или духовному зрению. Пока это все, что я могу сделать для себя. А вот сейчас мое положение стало еще хуже, чем раньше. Ведь если я не могу использовать духовное зрение, не могу увидеть ни единого меридиана, то как я буду использовать техники? Если раньше Аймор все же нашел применение слуге семьи, который не может сражаться, но может лечить стражников в походе, то зачем ему слуга, который не может ни сражаться, ни лечить? Конечно, если мы сейчас просто развернемся в поместье, то все еще не так плохо, но что если гнев Аймора окажется слишком силен? Он так торопится, словно поставил на этот выход очень много и отчаянно рвется к выигрышу. Может, потому и Рейну не повезло? Что будет с глупым лекарем, который подвел господина за два шага до цели? Я приподнялся, выглядывая из-под ветки. Техники стражников, умения зверя уже изрядно проредили и кусты, и даже деревья. Сражение стало отлично видно и отсюда. Стражники по-прежнему держались на расстоянии. Теперь я видел, что ближе им не давали подойти стремительно носящиеся между деревьев голубые шары размером с ведро. Воинам только и оставалось, что убегать от них и обсыпать зверя техниками издалека. И по-прежнему они были не в силах ему навредить. Теперь я замечал и то, что техники рассыпаются осколками, если попадают в густую, сваленную комками шерсть, которая свисала космами с боков зверя. А если попадают в рога, морду или хребет, исчезают. Интересно, тратит ли он духовную энергию из своего ядра на защиту шерсти? Если нет, и это ее врожденное свойство, дар его высокого возвышения, то дело совсем плохо. Истощить его духовную защиту будет не так просто. Впрочем, не зря же Зотар рассказывал, что добыча даже одного ядра зверя этапа мастера считается успешным выходом. А этот явно не первый и даже не второй звезды, хотя и до той безумной силы, которую я видел в сражении старейшин Ордена со змеиной шеей и черепахой, этому оленю очень далеко. Пока что Аймар делал точно то, что делали стражники до него, сошелся со зверем в ближнем бою. И у него это выходило лучше, чем у остальных, и лучше, чем даже у него же самого в схватке с Рейном. Я даже подозревал причину, помнил, как лично осознал в пустошах. Сражаться против травоядного легче, чем против хищника. Тогда мой противник мог противопоставить мне только рога и копыта. Этот зверь обладал еще и огромными зубами, но вот тяжелое закостенелое тело не давало ему извернуться и достать юркого Аймара, который сполна пользовался непрерывным исполнением техники передвижения. Как и в прошлой битве, он едва ли не превращался в размазанную тень, хорошо различаясь лишь в тот момент, когда менял направление движения. Но и его противник не был закалкой. Вот зверь вскинул морду и завопил. Снова тот же, то ли рык, то ли рев, то ли вопль. Я сжался, опасаясь нового удара по духовному зрению, но Аймар мгновенно оказался у груди зверя. Замер на миг, рубанул вверх, в шею, и уже через мгновение переместился на 10 шагов в сторону. Зверь словно подавился ревом, а я ухмыльнулся. Готов. Ошибался. Между рогов твари опять появилась искра, да и кровь не спешила хлестать из разрубленного горла зверя. Аймар замер на миг, склонив голову к плечу, затем размазался тенью, которая соединила его и зверя. Глухо стукнуло. Зверь успел лишь чуть повернуть башку, но этого хватило, чтобы меч Аймара ударил не в глазницу, а в рог. Тень кувырком отлетела влево, а зверь сделал полшага вправо, пытаясь устоять на ногах. Устоял. Да и умение его не прервалось. Искра между рогов уже превратилась в шар. Чувство опасности молчало, и я даже не пригнулся. На этот раз отчетливо увидев, как со светящихся рогов сорвались десятки голубых росчерков. И только когда они стеганули совсем рядом, срезая сухие сучья, я сообразил, что сейчас моя боевая медитация тоже может подводить меня. Но все же я остался цел. Как цел оказался и Аймар, который отбил большую часть росчерков, отмахнувшись от них мечом. Остальное принял на духовную защиту, растворив без следа. Снова размазался, оказавшись на этот раз на спине зверя. Опять замер на миг там, заставив меня прищуриться в догадке. Это он ждет, пока меридианы чуть остынут, чтобы использовать другую технику? Нет. Опровергая мои мысли, перед Аймаром вспыхнуло обращение к небу. Земная техника. Аймар это мгновение вел энергию по узлам. Видимо, я также замираю, когда использую третье созвездие шипов или звездный клинок. Аймар ударил мечом раз, обращение погасло на миг, разогрелось снова. Ударил другой... Обращение погасло, вспыхнуло. Зверь заревел. Шар между рогов засиял, и третьего удара Аймар не сделал. Снова размазался в тень, сбегая. На этот раз зверь ударил не по кругу. Все росчерки устремились только за Аймаром, следуя за ним скопом. Догнали, ударили в спину. Аймар вскрикнул. Его сшибло с ног, кубарем понесло по земле. Остановился он только в шагах в 20 от зверя. Мне даже не было видно его за деревьями. Зато было хорошо видно, как в ту сторону полетели два голубых шара, а кто-то из стражников со здоровенным топором воспользовался этим, рванулся к зверю, подскочил вплотную и ударил. Не в шею, не в брюхо, а проскочив вдоль туловища, рубанул светящимся оружием по задней ноге, точно по суставу. Теперь вопил зверь. Не знаю, прорубил ли стражник шкуру и плоть зверя, но нога зверя подломилась, и он припал к земле на трех оставшихся. Стражник и не подумал ударить еще раз. Его уже не было возле зверя. Зато был Аймар. Злой, без шлема, воспещрённый зарубками броне. Коротко махнул левой рукой, и тут же на башке зверя, точно между рогов, там, где совсем недавно сиял голубой шар, взметнулось жадное пламя. Облизало рога, потекло по морде, заползая в глазницы и уши. Теперь рёв зверя оглушил меня, заставил бороться с тошнотой. Аймар же замер под самой мордой. Снова вспыхнуло обращение земной техники. Удар, второй. Зверь вслепую легнул копытом. Аймар даже не сдвинулся. Удар прошел в ладони от него. Обращение вспыхнуло в третий раз, и зверь захлебнулся ревом и кровью, но сквозь пламя на его башке вновь пробилось голубое сияние. Теперь зарычал Аймар. Руки его замелькали, раз за разом рубя сияющим от техники мечом. Пламя потухло, но и от голубого сияния умения зверя не осталось и следа, а сам он свалился безжизненной грудой перед Аймаром. Аймар сплюнул, ухватил с пояса зелье и осушил его. Второе полетело в тушу зверя, растеклось изумрудной, чуть светящейся пленкой. стекло с боков на землю и поползло по траве в стороны. «Чего замерли?» Аймар обернулся, обводя стражников взглядом. Сейчас окровавленный, с растрёпанными волосами, как никогда напоминая Жулана, выбирающего себе жертву, зло прорычал. «Быстро вспороли его и достали мне кисет! И тело с амулетами тоже!» Я, понимаю, что сейчас меня начнут искать и требовать помощи раненым, скривился. Несколько раз вздохнул, выдохнул. Нужно, чтобы сейчас все получилось. Потянулся к средоточию. И снова словно получил удар в живот. Как раз в средоточие. В горло хлынул странный, одновременно горячий и прохладный поток. В разуме вспыхнула догадка. Зелья. Сейчас они просто бесполезно выплеснутся на землю вместе с кровью, а второго шанса достать пурпурные слезы у меня может и не оказаться. Над головой послышалось: «Вот ты где, бездельник!» Меня снова ухватили за ворот доспеха и вздернули в воздух. Я увидел знакомую ухмылку. Кирт. Впрочем, мне на него было плевать. Не борись я за зелье, то сейчас с удовольствием бы окатил его кровью, только чтобы стереть с лица эту ухмылку. Искушение оказалось так сильно, что я на миг едва не сдался, едва не позволил телу совершить то, чего ему так хотелось. Но я удержал все в себе, сглотнул, отправляя кровь и лекарство обратно, лишь закашлялся, обдавая Кирта брызгами. Кирт отер лицо, уставился на окровавленную ладонь. «Какого кхырка?» В ответ я снова разразился кашлем. Кирт поставил меня на ноги, отстранился, оглядывая. Ничего не обнаружив, развернул к себе спиной и еще раз выругался, затем зло спросил. «Что за беспомощный мусор? Тебя зацепило умением лишь дважды. Ты получил духовный удар? Как ты на 10-й звезде можешь быть так слаб?» Рванув за плечо, Кирт прошипел мне в лицо. «Отброс, укравший возвышение! Небо все видит, да? Лечи себя быстро! Не хватало еще, чтобы ты сдох до того, как мы дойдем до места!» В стороне заорали. «Где этот лекарь?» Кирт пихнул меня. «Но! Чё замер? На ходу себя лечи! Тут тебе не павильон!» Мне оставалось лишь перебирать ногами, прислушиваясь к себе и думать, что же мне теперь делать дальше. Не успел ничего придумать, как Кирт пихнул меня, едва ли не швырнув на первого раненого. Тот, осыпая проклятиями лес, ясень и само небо, то и дело замолкал, скрипя зубами. Было отчего. Ему развалило все плечо, и даже тяжелая броня не помогла. Рана уже не кровила, и скрипел зубами стражник явно от удвоенной лечилкой боли. С действием зелья все было отлично, кровь уже не шла. Плохо то, что я видел голубоватый налет на краях заветренной раны. Стихия. Я привычно глянул на воина и... не увидел ничего, кроме контрактов и указов. Не нашел даже следа той озерной глади, которую привык находить в любом, кто шел к небу. Со мной все настолько плохо, и что же теперь мне делать? Даже волос не видно под шлемом. Только и понятно по щетине, что стихии раненого огонь. Со злостью спросил. «Каков твой ранг, воин?» Он даже перестал скрипеть зубами. Переспросил. «Чего?» Мне ответил Кирт. «Пятая!» Действительно, глупый вопрос. Ведь я отлично знаю сильнейших воинов отряда. Здесь можно бы использовать жемчужину или реку. Но сейчас я не рискну даже пробовать техники, и стражнику придется обходиться своими силами, невеликими. Будь он хотя бы восьмой звездой, то можно было бы надеяться, что он уже начал искать в себе стихию, и тогда можно было бы помочь ему именно ей. Но пятая звезда... Старик Фимрам сказал ясно, что в таких случаях полагаться на стихию раненого нельзя. У зверя воздух, значит, земля. Из кисета на поясе появился фиал с темно-коричневым содержимым. Как бы ни были малы здешние деревья в сравнении с небесными исполинами, но света под их кронами не так уж и много. Фиал казался наполненным грязью и не аполисцировал сам по себе. Но на самом деле все же был стихиальным зельем, которое варилось только из ядер зверей высокого возвышения. «Передо мной воин, значит, в рану половину фиала, остальное пусть пьет и молит небо, чтобы оно ему помогло. Рана свежая, стихия только начала отравлять его, и у него полно времени. Несколько тысяч вдохов, пока зелье действует. Потом можно будет дать ему его еще раз. А вот если и тогда его не хватит, чтобы выжечь стихию зверя, то быть беде. И для него, и для меня». Я всунул ополовиненный фиал в руку раненого, обернулся к Кирту. «Где следующий? Веди!» Кирт смерил меня взглядом, негромко спросил. «Это чего ты так осмелел?» «Я осмелел. Ему не нравится мой тон. И что?» На несколько мгновений мы замерли, глядя глаза в глаза, пока два крика не прервали нашу странную схватку. «Нашел! Господин, здесь троих закалок убило духовным ударом!» Кирт дернул губами, словно хотел что-то сказать, но молча потащил меня за собой, словно я был полностью беспомощен. Пусть. 20 шагов, и я уже стоял над следующим раненым. Беспомощно стоял, потому как обойтись здесь одними зельями явно не выйдет, да и не уверен в том, что даже техниками сумею спасти этого стражника. Пока я был занят собой, зверь точно использовал и другие умения, кроме рева, голубых всполохов и шаров стихии, пропавших с его смертью. Стражника у моих ног почти перерубило пополам. Виднелись вывернутые нижние ребра. В красно-сизом месиве белел надрубленный позвоночник. Рядом с телом валялись два пустых фиала от лечилок. Одно зелье ушло прямо в рану, другое стражник выпил. Только потому, что лечилка буквально запекла рану, он еще не истек кровью. Но что дальше? От боли, усиленной вторым подряд зельем лечения, он потерял сознание. Дать ему еще одно сердце тигра, которое эту боль усилит еще больше, означает убить. Если бы он оставался в сознании, можно было бы еще рискнуть, видя, что запас воли и выносливости у воина есть, но не с таким невысоким возвышением. У него, возможно, и закалка тела неполная. Техники не причиняли боли, но даже верь я в длань возрождения, я не могу ее применить. Земная техника в моем состоянии? Потянувшись к средоточию, чтобы увидеть исток хоть одного меридиана, я почувствовал, как меня снова замутило. Кирт ударил меня в плечо. «Чего зашатался? Это тебе не ядра зверей толочь! Вперед, используй техники, лекарь!» Стоявший в шаге от тела другой стражник с символом щита на доспехе сообщил. «Я знаю, палец Немиры!» На миг запнулся, кинув быстрый взгляд на Кирта, закончил явно не так, как хотел. «Помог немного собрату Олору». «Слышал?» Кирт пихнул меня. «Мои воины тратят силы в нарушении приказов господина. А ты стоишь? Для чего тебя взяли на выход?» Я нерешительно поднял руку, тут же опустил ее и огрызнулся. «А дальше что?» Я решил сказать очевидное. За эти дни никто еще не получал таких тяжелых увечий. С такой раной его и трогать-то нельзя будет несколько дней. Я замолчал и стиснул зубы, признаваясь сам себе. Я оправдываю свою слабость, пытаюсь скрыть свое бессилие, надеясь, что Аймар подойдет и прикажет мне не тратить силы на этого раненого стражника. К чему все это? Да, я не встречал в поместье умирающего, а значит, он ни разу не вел меня к столбу наказаний или не толкал плечом в узком проходе. И что с того? Кто он мне? Почему я должен бороться за его жизнь? Эти мысли заставили меня вспомнить о том, что в отряде есть и те, кто мне не безразличен. Я завертел головой. «Зотар? Где Зотар?» К облегчению заметил знакомую фигуру. Кажется, ранен, но стоит на ногах. Развернувшись к Кирту, я твердо сказал. «Я не буду его лечить. Его раны слишком тяжелы. Будь он в дне пути от павильона дерева и старика Фимрама, можно было бы постараться дотащить его туда. Здесь лечить его, только продлевать мучения. Отряд что?» Я помолчал, прежде чем спросить. «Будет стоять здесь лагерем 3 дня, надеясь на выносливость его тела?» Кирт оскалился, положил руку на меч. «Не твое дело! Это уже решать господину! А ты должен спасать моего человека!» Заставив всех вздрогнуть, над лесом прокатился глухой рев, далекий, но очень знакомый. Кирт выругался. «У этого отродья была пара! Тупой Рейн, что влез к ним в логово!» Как бы отвечая Кирту, рев повторился, на этот раз еще более густой и сдвоенный. Теперь выругался и второй стражник, что по-прежнему стоял рядом, а через миг раздался громкий приказ Аймара. «Уходим! Быстро!» Кирт крикнул, голос его срывался. «Господин! У нас полно раненых! Тяжело раненых!» Я отвернулся от лежащего у моих ног, глядел теперь на Аймара. Тот задумался только на миг. «Пинь!» Откуда-то сбоку из кустов техникой выскочил тот самый стражник, что выгнал всех из павильона и следил, чтобы разговору Аймара и Домара никто не мешал. Сейчас он склонился над Аймаром в приветствии идущих. «Здесь, господин?» «Кто командир этих тупых баранов, что забывают даже о зельях против запаха и не могут толком держать меч в руке?» «Господин, они все новички, ведь...» Аймар раздраженно взмахнул рукой. «Когда они пришли ко мне наниматься, то все рассказывали, как хороши их навыки и какой высокой платы достоин их опыт лесовиков, так?» Пинь кивнул. «Вы правы, господин». Аймар процедил. «Назови мне имя того, кто назвал себя их старшим. Кто виноват в потерях моего отряда?» Снова раздался рев зверя. В этом дарсовом шлеме ничего не понять, но кажется, он сильно приблизился. Пинь глухо сообщил. «Серпет». По губам Аймара скользнула тень улыбки, а сам он громко приказал. «Серпет, ко мне! Ты жив?» Через несколько мгновений перед Аймаром стоял еще один стражник. «Жив, значит». Аймар довольно кивнул, А затем даже до меня докатилась волна силы, которую он обрушил на этого серпета. «Я недоволен! Ты лгал мне! Твои люди словно новички в лесу! Только дошло до дела, и у них все вылетело из головы! Зверь был уже ранен, измотан, но вы толпой не сумели ничего сделать! Не сумели даже выполнить приказ, а лишь мешались под ногами!» Повернувшись в сторону, Аймар крикнул. «Эй, там, тело! Кесеты и его амулеты! Вы достали их?» От уши зверя раздался ответный крик. «Почти, господин!» Я молча следил за происходящим. Справедливости ради, я бы сказал, что в этой схватке и впрямь участвовали новички, которых я раньше не видел. Но больше стражники со щитом и мечом на доспехах. А их командиры — это Кирт и... Гавал, кажется. А вовсе не этот серпет. Почему бы не наказать Кирта? Раз уж кто-то должен ответить за медлительность самого Аймара, Пиня и их людей, которых так надолго остановила формация Рейна. Серпет же не стал протестовать, а согнулся в глубоком поклоне. «Простите, господин». Аймар кивнул. «Прощаю. И приказываю тебе взять уцелевших из своего десятка, собрать всех раненых и спрятать. Ты должен будешь позаботиться о них, пока мы не вернемся за вами». Мне кажется, я услышал сдавленное ругательство. Да и Пень, резко развернувшийся и сейчас медленно оглядывающий стражников, явно слышал тоже. Тут и там над стражниками вспыхивали символы контрактов. Я и сам недовольно скосил глаза настоящего рядом Кирта. Почему так наказывают этого серпета, а не Кирта, командира умирающего воина? Пусть он остается здесь, в пяти шагах от места схватки, там, куда мчится зверь этапа мастера. Вот это было бы мне по душе. Да это и справедливей. Он и сильнее серпета, и опытней. Сумел лучше позаботиться об остальных. Хотя, о чем это я? Воин может быть ранен либо легко, и его раны быстро затянутся зельями, пока товарищи помогают ему бежать, либо он не может двигаться вообще. Понятно, кого хочет оставить здесь Аймар. Я не хотел лечить умирающего, который мне никто. Он же пошел еще дальше. Бросил всех, кто сковывал его. Бросил тех, кто считался его людьми и клялся служить семье Саул. Достойная награда за служение. Не зря контракты над воинами продолжают вспыхивать, выдавая мне несогласных с приказом господина. Но что мне с того? Они сами выбирали, кому служить. Над серпетом тоже сияли символы контракта. Но он поднял голову, спросил, глядя в глаза Аймару. «Господин?» Аймар же чуть наклонил голову, из-под лобья глядя в ответ, но отводя глаз, пояснил. «Мы не можем задерживаться и не можем терять время, стражник. Ты понимаешь меня?» Все так же стоявший рядом со мной Кирт прошептал. «Нечего было трогать Рейна. Его и впрямь привело сюда бегство от зверя». Второй стражник шепнул в ответ. «Да и вообще, когда мы нанимались господину Домару, и речи не было, что мы сунемся так глубоко в леса. Это не стоит таких денег. Я бы лучше...» Но возле туши зверя серпец склонил голову. «Понимаю, господин. Я слушаюсь». Вот только голос его дрожал, а над головой его все ярче вспыхивали символы контракта. Неудивительно. Остаться с кучей беспомощных раненых в лесу, причем там, куда мчится разъяренный смертью своей пары зверь. Что толку с зелий от запаха, когда с ранеными далеко не уйдешь? Что толку от зелий, когда раненые стонут, а в зарослях остались следы? Это же верная смерть для всех остающихся. Я бы все-таки предпочел, чтобы здесь остался Кирт. Этому серпету придется бросить раненых. Аймар заорал. «Живо, живо! Собирайтесь! Уходим! У вас полсотни вдохов!» С этими словами он знакомо раскинул руки ладонями вверх. «Неужели? Вдох? Другой?» И я почувствовал, как что-то дрогнуло в окружающем меня мире. Даже я в своем беспомощном состоянии почувствовал это. Или же именно благодаря этому? Хотя о чем я думаю? Аймар сначала приказал оставить раненых. Вместе, куда мчаться не меньше двух зверей этапа мастера. Словно этого мало, он использует круговорот, который взбудоражит всех зверей округи. Даже если не всех, а лишь двух или трех, много ли нужно серпету и оставшимся с ним? Подлость. Это не оставляет им и шанса, чтобы выжить. Украдкой, словно невзначай, я оглядел лица Кирта и второго стражника. Ничего не заметил по их чертам, но бешено вспыхивающие символы контракта над головами не могли меня обмануть. Впрочем, никто из них ничего не сможет с этим делать. Второй стражник резко выдохнул и склонился к лежащему. «Прости, собрат Олор». С этими словами он подхватил его под плечи и поясницу, медленно оторвал от земли. Но даже этого плавного движения хватило, чтобы раненый захрипел в беспамятстве. «Прости, собрат!» Подняв голову, стражник срывающимся голосом позвал. «Старший серпет! Куда его нести? Где вы будете прятаться?» Когда стражник уже отошел на десяток шагов, Кирт буркнул себе под нос. «Прятаться? Ну да, после такого-то, тут...» Замолчал, переведя взгляд на меня. Приказал. «Уходим!» Я шагал вслед за ним, кося глазом на Аймора. Он точно стоял в форме круговорота, восстанавливая силы после схватки. Судя по тому, что никто из стражников не поступил так же, они либо не могут использовать эту форму, как не мог ее выучить Мериот за многие годы, либо просто не смеют использовать ее вместе со своим господином. Или же не хотят. Знать бы, что из этого правда. Я поморщился от собственной беспомощности. Взглянуть бы на то, что происходит вокруг меня сейчас. Шанс, который выпал мне впервые за все время, что я сам знаю круговорот. Использовать духовное зрение, чтобы увидеть, как движутся нити силы неба во время его использования. И я трачу этот шанс впустую. Но одно дело вглядываться в себя, что я сейчас не могу. Другое дело вовне. Да и вглядываться не нужно. Сейчас я не старался сознательно обращаться к духовному зрению. Я просто глядел перед собой, пропуская деревья и кусты мимо, глядя мимо и сквозь них. Где же то, что пронизывает весь мир под небом? Где его энергия? Один вдох, другой. Ничего не происходило. А затем я увидел тень движения, словно сам воздух этого леса двигался. Через миг стало понятно, что движение внутри него. Через десяток шагов это движение приобрело цвет. Взгляд тут и там замечал, словно бы голубые росчерки там, где движение было самым густым и быстрым. Стихия Аймора, она летела к нему. Это едва заметное движение внутри воздуха леса завораживало. Но как бы я ни осторожничал, но такое наблюдение невозможно без духовного зрения. И меня замутило. Мгновение я сопротивлялся, затем опомнился и крепко зажмурился, чтобы закончить свои наблюдения. К чему мне нужны будут все эти знания, если они сейчас лишь причинят мне вред? Я только что поддался подобной слабости, считая, будто 4 десятка стражников хватит, чтобы справиться с одним зверем, и просчитался. Главное, я осознал. Я и впрямь видел движение чужой стихии. Не знаю, правда, к чему мне это знание, но зато это явное подтверждение того, что у Аймора действительно форма круговорота, а не что-то еще. Интересно, он осторожничал со временем, потому что дольше не может держать эту форму. Не хочет, чтобы не сражаться еще с одним зверем. Ему не нужно больше времени, потому что за эти 50 вдохов он восстановит все, что потратил за сражение с Рейном и зверем. А вообще все это не важно. Не важно, насколько силен Аймор, как велико его средоточие и как он хорош в круговороте. Еще 2, может быть, 3 дня и 5-6 ударов звездным клинком, и лекарь отряда просто растворится в окрестных лесах. Бесследно. Пусть гадают, пусть ищут, пусть возвращаются назад. Я в любом случае буду быстрее и вернусь к поместью первым, к птицеголовому Домару и любящему наказывать слуг Симару. Прервав все мои размышления, оборвав все мои планы мести и обмана, меня вновь замутило, вернув с небес на землю. Какой еще звездный клинок? Какой бег через лес? Я пока не могу даже коснуться средоточия, не то чтобы использовать техники, даже те, что мне разрешены. Справиться бы с этим для начала. Уже и Аймор оборвал форму, и отошли от туши зверя-стражники, что вскрывали ему брюхо в поисках съеденного кисета. Пень скрылся в зарослях чуть в стороне от места схватки, орошая каждый свой след зельем. Меня под руки потащили через лес новые охранники. Рев зверя приближался, а я все продолжал думать о своей беде. Или ране. Пурпурные слезы, кажется, действуют сильнее всего в первый день, а затем в течение недели действие зелья сходит на нет. На неделю плевать, это слишком долго. Мое время, пока мы бежим и не вступили в новую серьезную схватку. Или пока снова кто-то не подошел на привале с разрубленной рукой, или не рухнул от незамеченного во время схватки яда. Хотя... Я огляделся, всматриваясь во вспыхивающие символы контрактов, в мрачные лица и напряженные спины. Большая часть неумеха осталась позади. Как я погляжу, основные потери среди тех, кто носил дерево и меч на доспехах. Те самые новички, которые только устроились на службу в поместье Саул. Даже среди моих охранников, что сейчас чаще просто несли меня, чем помогали бежать, лишь одно старое лицо – Думейн. Сколько же погибло и осталось ранеными там, позади? Что-то около… Охранник скинул меня со своей спины и зло выдохнул. «Вот же, колода неухватистая! Вроде и легкий, но разве я ездовой ящер?» «Брат!» Шагнувший ему на смену стражник с мечом на доспехе стукнул его кулаком по плечу. «Не переживай, оглянись. Мы хотя бы тащим лекаря, а не мусор, как остальные». Я покачал головой, пользуясь тем, что на меня никто не смотрит. как он обозвал закалок, которых все это время тащили рядом с нами на спинах другие воины. А Хилден, что тоже носил на груди символ меча, когда-то кричал о погибшем от моих рук собрате закалки, который стал ему как родной в лесах. Лицемеры. Нечего было вообще брать с собой в поход закалок. Меня вновь закинули на спину и рванули с места техникой движения, догонять тех, кто уже умчался вперед. Когда через лес бежит отряд, то важно не растягиваться и держаться рядом. Мой новый ездовой ящер рвался вперед, не жалея силы, не следя за тем, куда бежит. Сначала вломился в заросли молодой глядичии, где колючки в ладонь длиной, да такие, что рассекали кожу доспехов. Затем не рассчитал скорости и подставил меня под удар багрянки. Меня, который даже покров сейчас не мог использовать. Да и боевая медитация по-прежнему меня подводила. Угрозу я не ощутил даже за миг до удара в спину, который встряхнул все мои внутренности. Я застонал и выругался сквозь зубы. Дарсов придурок. Хорошо хоть доспех выдержал. Если и остальные ездовые ящеры так же хороши, то они все закалки доживут до конца бегства. Как бы меня уже вот-вот не позвали спасать кого-то из них. Но мои опасения оказались напрасны. Либо остальные ездовые ящеры оказались лучше, либо доспехи закалок оказались на высоте. Но мы все мчались и мчались через лес. Не останавливались даже на то, чтобы засунуть убитых по пути зверей в мешки. И я снова принялся рассуждать о своем. Неделя слишком много, даже сутки слишком много. У меня есть еще несколько фиалов слез, но будет ли действовать двойная доза зелья? Вернее, будет ли она действовать хотя бы на треть лучше, чем одна? Будет ли она вообще действовать в моем случае? Учитель Фимрам успел многое рассказать, многое я прочитал сам. Но вот о том, что случилось со мной, я ничего не знаю. Сейчас я почти не ощущаю присутствия слез в себе. Из живота холодок ушел, а меридианы недоступны. Заживлялка не принесла с собой боли, чтобы не повредилось во мне так, что рвет кровью. Но либо это уже зажило, либо все же мы бежим по лесу уже 3, а то и 4 тысячи вдохов. Либо там все не так просто и заживлялка бессильна. Что мне остается? Техники не применить, формы тоже. Хотя та же форма против ран сейчас пришлась бы кстати. Остаются только зелья. Второй фиал слез или огонь жизни. Я не ощущал в себе слабости, какая бывает при сжигании выносливости, но и выхода у меня особого не было, разве что ждать. Я умею ждать, даже когда все кажется безнадежным, но еще умею и бороться, до конца. Едва бег отряда прекратился, а меня сбросили под дерево, словно куль, я тут же скрючился и засунул руку под штанину. За время бега мне не стало лучше. Нечего было даже пытаться оставить это зелье в запасе. Нужно было сразу пользоваться лучшим, что у меня есть, а не обходиться полумерами. Теперь я тайком, прикрываясь локтем, глотал зелье возрождения. Точь-в-точь такое, какое я когда-то нашел в кисете пратия и выпил. Тогда, как мне кажется, оно помогло залечить самые сильные повреждения 2 обожженных узлов в моем плече. Надеюсь, поможет и сейчас. Одно из лучших зелий алхимиков Ордена, лечащее одновременно раны и меридианы, а вместе с этим восстанавливающее сущность жизни. Пустой фиал под чужими взглядами я не сумел спрятать в тайный кисет. Пришлось вдавить его под мох у корней дерева. Само зелье грело меня изнутри, но даже прислушиваться к своим меридианам я пока не рисковал. Но управился с зельем вовремя, потому что меня буквально через вдох позвали. «Эй, ты, лекарь, поди сюда!» Похоже, я был слишком хорошего мнения о доспехах и выучке других ящеров. Сидящий с бледным лицом закалка насадился на шип какого-то дерева. Я не настолько хорош в травах, чтобы только по деревянной игле опознать само дерево или куст. Шип неудачно прошел над самым краем доспеха, наискось, сверху вниз, пронзив тело над ключицей. Я недовольно спросил у позвавшего меня стражника. «И чего меня звал? Сам вытащить не мог». Стражник, кстати, из подчиненных Кирта, а значит, из тех, кто знал, что я долговой, ухмыльнулся. «Я полдня бежал, да еще и сражался. Средоточие уж дно показало. А ты для такого дела и бережешь энергию. Работай давай!» И закончил одними губами, беззвучно. «Слуга!» Я смолчал, наклонился к закалке и ухватил за основание шипа. Резкое движение, и он у меня в руках. Это не шип зверя, зазубрин на нем можно было не ожидать. Яд? Я поднес его ближе к глазам. Сейчас даже зрение воина подводило меня, заставляло вглядываться в детали, которые раньше сами бы бросились мне в глаза. Нет, яда здесь быть не может. Совсем не похоже на шип ядовитого растения. Впрочем, я и знаю таких с шипами всего 3, так что не буду рисковать. Закалка не выдержал. «Собрат идущий, ты кровь-то мне останови!» Я щелчком пальцев отшвырнул шип, словно случайно заставив его пролететь возле самого стражника, что позвал меня. Тот хмыкнул, сплюнул мне под ноги и ушел. Я проводил его взглядом и молча присел рядом с закалкой, не спеша ему помогать. Нарочно дал крови промыть рану и унести с собой возможный яд. Сам закалка не умрет от потери тех крох, что едва сочились. Но уже и впрямь хватит. Несколько капель в рану из каждого пузырька, чтобы остановить кровь. От яда, для заживления, всего понемногу. В руку закалки сунул фиал, в котором осталась еще половина сердца тигра. Многовато для его возвышения. Все же зелье сварено стариком Фимрамом для воинов. Но я сейчас не в том положении, чтобы экономить. Сообщил. «Зелье разделишь на три глотка. Один сейчас, остальные ночью. К утру будешь как новенький». Закалка попытался ухватить меня за руку. «Но погоди, старший». Я без труда освободился из его хватки. «Отдыхай». Не слушая, что он там мне говорит в спину, пошел обратно к своему дереву, оглядываясь по сторонам. Почти обычная суета. Разве что сейчас наш лагерь меньше размером. Все жмутся друг к другу и пока что не спешат раздавать еду. И ладно. Я и не собираюсь ничего есть. Еще не хватало рисковать в такой малости после того, как плевался кровью. Не обессилю. Уже когда мне оставалось десяток шагов до своего дерева, меня снова окликнули. «Лекарь! Как тебя там? Леград, подойди!» Я скрипнул зубами. «Всем что, приспичило именно сегодня? Чтоб вас!» На этот раз звал лесовик Аймора, с изображением дерева на доспехах из тех, кто никогда не появлялся в поместье, а все свои 4-5 дней отдыха от леса проводил в городе с вином и женщинами. Стражник цыкнул, сообщил мне то, что я и сам уже видел. «Шустрый леопард попался. И наглый. Другой бы сбежал, а этот решил, что я должен убраться с его дороги». Я выслушал молча. Меня больше интересовало, какого возвышения был зверь, раз сумел рассечь стальной наруч, да еще и оставить после себя подарок в виде духовного яда. Или стихийного. Я склонился ближе к ране. На предплечье стражника багровели три следа от когтей, вспоровших мясо на палец вглубь. До этого момента, шагая по лагерю в наступающей темноте, я был уверен, что хотя бы мое ночное зрение при мне. Ведь видел я по-прежнему отлично. Сейчас же, вглядываясь в рану, я уже в этом сомневался. Обветренные края вижу, тонкую, чуть блестящую полоску в глубине ран, где начала расти плоть, тоже вижу. А вот цвет разбираю с трудом. Все темно-багровое и только. Спросил, есть чем подсветить? Сидящий чуть в стороне стражник, тоже с деревом на груди, молча полез в небольшой мешок, что лежал у него под боком. Через несколько мгновений оттуда появилась черная коробочка, формой напоминающая половину ореха. Стражник зажал ее в ладони так, что наружу торчала плоская сторона, основание. Легкое движение, он словно крутнул коробочку, и из нее вырвалось сияние. Не сильное, чуть желтоватого оттенка, но достаточное, чтобы осветить не только рану, но и всю руку. Заметив мой взгляд, стражник пояснил. «Не видал такого? Такое же ядро, что идет на светочи, только обработано по-другому». Я молча кивнул, склоняясь к ране его товарища. Тот не стал дожидаться вопросов, пояснил. «Та тварь уже коснулась стихии. Несправедливо, правда, лекарь Леград? Четвертая звезда и стихии уже зверям покоряются. Даже брат Пинь не может похвастаться таким». Здесь я не выдержал. «А какой ранг у брата Пиня? Мне это и впрямь было интересно». А стражник и не думал скрывать, с гордостью, словно хвалясь своими достижениями, сообщил, заставив меня удивиться. «Десятая звезда, а ему всего 26». Стражник осекся, откашлялся. «Прости, собрат. Брат Пинь сказал, что ты тоже десятая звезда, но он... ты...» Его товарищ не стал стесняться. «Да чего ты? Брат Пинь получил три возвышалки, и его возвышение чистое и справедливое, а этот, говорят, где-то выпил всю лавку алхимии». «Небо видит, кто идет к нему верной дорогой, а кто пытается юлить и обманывать. Ты видел, как господин спасал его от рыка?» Мне было смешно, особенно видя, как стражник, которого нужно было лечить, дергает руку говорливого, но тот и не думал замолкать. «Да и вообще, я слышал, что в поместье появилось много новых долговых слуг. Говорят, ты тоже бегал в одежде долговых». Стражник скривился. «Потому тебя верные кинули в долговые, что все свои зелья ты украл». «Брат!» Второй стражник перестал бесполезно дергать одежду и без особых затей пнул товарища, заткнув его наконец. Повернулся уже ко мне. «Собрат лекарь, не слушай разные глупые слухи. Мы и бываем в Ясене несколько дней в месяц. Чему только не поверишь, когда соскучился по вину и беседе». «Ну да, ну да». Я покивал и склонился к ране. Думал, обойдется, но не повезло. Теперь с освещением я ясно видел на багровой плоти красные нити. Спросил для порядка. «Так как полностью назывался тот леопард?» «Красноглазый». Именование зверя мне ничуть не помогло. И теперь я спросил именно то, что и нужно было сразу. «Огонь?» — стражник кивнул. «Ну да». Я вытащил из кисета стихиальное зелье воды. Возвышение воина не очень высокое, стихией он управлять не может. Простой случай, а значит, капель 5-6 на такую рану хватит. Здесь главное не переусердствовать. Выпрямившись, напомнил. «Утром, до того, как выйдем, подойди, я гляну еще раз, как идет дело». Стражник с недоумением переспросил. «И все?» Я кивнул. «Все, до утра». «Эй, погоди, собрат!» Путь мне заступил второй стражник, внезапно вспомнивший о вежливости. «Мы успели походить с Ироем. Сними боль, удали яд из тела полностью, подлечи техниками следы от раны, чтобы мой собрат не тратил на это выносливость тела. А рана через 1000 вдохов уже закрылась. Стихиальным зельем мы и сами могли капнуть. Не без руки. Чего б тебя звали?» Я пожал плечами. «Я же не Ирой. Господин Аймар говорил нам перед выходом, что ты ничуть не хуже Ироя. Мне нужно беречь силы, а рана твоего собрата не столь велика». Я шагнул в сторону. «Кто знает, что принесет нам ночь?» «Да ничего не принесет. Стражник повторил мой шаг, навис надо мной. «До развалины медведа-обезьян еще добрых 2 дня пути, а от гнилых лосей мы ушли». «Ну и отлично, значит, твой товарищ успеет выздороветь». Я криво улыбнулся. «Мог бы и сам подлечить его техникой, раз не безрукий». Стражник нахмурился. «Я не успеваю учить и техники для боя, и для лечения. Жизнь коротка, нельзя успевать везде. Но ты не Юли. Для чего тебя взяли в лес?» Раненый хмыкнул. «Да пропусти ты его. Тут и впрямь ерунда, ты зря беспокоишься». Стражник покосился на лежащего, отступил на шаг в сторону. «Брат Ирой всегда помогал». Я снова пожал плечами и хмыкнул. «Ну да, ну да. Только вы не сумели помочь брату Эрою, бойцы». Про себя добавил, что если бы Эрой, прошлый лекарь, остался жив, то я бы уже, наверное, освободился и сбежал из поместья. Отличный случай. Большую часть охраны поместья и врат Аймар забрал с собой. Сейчас самое время было бы тихо и незаметно уйти в ночь. Пусть бы гадали, куда мы все делись. Жаль, что он погиб. Я теперь в лесу вместо него. А ведь можно было бы забрать с собой и учителя Фимрама. Что бы он ответил на предложение снять с него указы и контракты?